Глава 16. Кай. Кровь прилипает к моим рукам и одежде, окрашивая все в тошнотворный красный цвет. Пытки, как правило, являются грязным занятием, и, несмотря на мою многолетнюю практику, легче от этого не становится. Или чище. В отличие от Кита, которого с детства учили быть сдержанным, справедливым и благородным, мое обучение состояло из практической работы. Стратегии ведения боя, техника борьбы, искусство пыток. И я очень хорош в своем деле. За исключением случаев, когда речь идет о глушителе, съежившегося передо мной на полу подземелья. Прошло несколько дней. Я избивал этого человека до полусмерти. И что получил взамен? Ничего. Сказать, что я взбешен, было бы преуменьшением. Единственное полезное слово, которое мне удалось заставить его произнести, помимо пронзительных криков и мольбы, это, как я полагаю, его имя — Мика. Я вздыхаю и приседаю, нависая над его изломанным и окровавленным телом. Длинные волосы, спутанные от крови, падают на его глубокие карие глаза. Зрачки расширяются, когда встречаются с моими, заставляя его выглядеть таким молодым. Он должно быть старше меня всего на несколько лет. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Говорю обманчиво мягко. Не верю, что ты не мой. Хватаю его челюсть и раздвигаю ее. И вижу кровь, скопившуюся у него во рту и на языке, и окрасившую зубы в алый цвет. Но я легко могу это устроить. Я могу вырезать тебе язык. Я опускаю его голову на каменный пол и встаю, чтобы уйти, осознавая, что уже опаздываю к ужину. Захлопнув за собой дверь камеры, коротко киваю Демьяну. В ответ он медленно склоняет голову и следует за мной по длинному коридору между камерами. Наши шаги гулким эхом отражаются от стен, когда мы поднимаемся по лестнице и выходим в яркий, залитый солнцем коридор над подземельями. Я непринужденно направляюсь в тронный зал, хотя в моей голове все еще блуждают тревожные мысли. Испытания быстро приближаются, и всего 4 дня отделяют меня от первой смертельной игры. Последние несколько дней прошли по одному и тому же сценарию. Тренировки, принятие пищи, разговоры, пытки. И, конечно же, игры с Пейден. Она стала моим главным источником развлечений в последнее время. Пейден забавная. С ее остроумием, упрямством и явным раздражением ко мне... Стоп. Я вытесняю из головы мысли о Пейден. Прохожу через большие двери тронного зала. Руки сами собой оказываются в карманах, и я расслабляюсь, хотя прекрасно понимаю, что моя темно-синяя заляпанная кровью рубашка не совсем соответствует дресс-коду ужина. Слуги уже подали еду, и все сидящие за столом с жадностью наслаждаются ароматными блюдами. Все поворачивают головы, когда слышат стук моих ботинок по отполированному полу. И несколько пар глаз перебегают с моего лица на кровь, прилипшую к моей одежде. Я игнорирую их взгляды. Понимаю, что слишком устал, чтобы переодеваться, и слишком голоден, чтобы беспокоиться об этом. Я молча сажусь на свое место. «О, Кай, рад, что ты смог к нам присоединиться», — звучит, как обычно, раздраженный голос отца. «Милый», — тихо говорит мать, наклоняясь ко мне. «Ты выглядишь немного... ну, залитым кровью». На ее лице читается отвращение. Это издержки моей работы, мама. Я дарю ей ту милую улыбку, которую приберегаю только для нее. Она нерешительно кивает, прежде чем попытаться снова откинуться на спинку стула. Я едва прислушиваюсь к тихой болтовне, ведущейся вокруг, и уже доедаю последние бобы, когда непрекращающееся постукивание заставляет меня поднять голову. Пряди серебристых волос Пейден свободными локонами не спадают ей на лицо. Остальная же часть завязана в небрежный узел на затылке. Ее глаза прикованы к тарелке, а большой палец с серебряным кольцом равномерно постукивает по деревянному столу. А затем эти глаза цвета океана скользят по мне. Я киваю в сторону ее большого пальца. «О чем ты думаешь, Грей?» Она оглядывает меня, словно только сейчас заметила мое присутствие на ужине. «Что у тебя на рубашке, Эйзер?» Ее глаза скользят по моей одежде, а затем слегка расширяются. «Это кровь?» «Я уверен, что мне привиделась вспышка беспокойства на ее лице. Как если бы она подумала, что, возможно, кровь, испачкавшая рубашку, принадлежит мне». «Осторожно, дорогая. Ты выглядишь так, будто переживаешь». Я лениво улыбаюсь, а Пейден закатывает глаза. Нежный голос матери прерывает мои мысли, и я перевожу взгляд на нее. «Надеюсь, вы все уже выбрали пару для первого бала». Я оглядываю стол. Лишь трое из тех, кто ранее не проживал в замке, выглядят слегка растерянными. Гера, Эйс и Пейден росли в стороне от всего этого и даже никогда не были на балах. Я им завидую. «По традиции, — продолжает мать, — участники объединяются в пары для балов, которые будут проводиться перед каждым испытанием. А поскольку у вас нечетное количество, тот, кому не достанется партнер, будет в паре с кем-то не из числа участников. Не волнуйтесь». Ее улыбка каким-то образом становится еще шире, когда она говорит: «Так что выбирайте себе партнера и начинайте отрабатывать танцевальные па». Кит ерзает рядом со мной, и я вижу, как он мгновенно кидает взгляд в сторону Пейден. Я провожу рукой по волосам и возвращаюсь к еде, чтобы хоть на чем-нибудь сосредоточиться. Поскольку девушек больше, чем парней, вполне вероятно, что Кит будет в паре с тем, кому не достанется партнер. Но это не помешает ему спросить одного из них, если он пожелает. Очевидно, что Пейден его заинтересовала. Но даже если Кит собирается попросить Пейден сопровождать его на бал, в чем я не сомневаюсь, она все равно не захочет пойти со мной. Я люблю вызовы. Но она совершенно ясно дала понять, что мы только соперники. Враги. Но что более важно, почему это не то, чего хочу я? На следующее утро я просыпаюсь весь в поту. Это не редкость, особенно учитывая кошмары, которые часто меня преследуют. Но сегодня все иначе. Сегодня на улице чертовски жарко. Еще только светает, а в моей комнате уже невыносимо душно. Я скатываюсь с кровати и направляюсь в ванную, где умываю прохладной водой свое потное лицо. Мне не требуется много времени, чтобы собраться. Я неохотно натягиваю белую хлопковую рубашку, прежде чем выскользнуть за дверь и... А вот и она. Она выходит из своей комнаты, опустив голову и тихо закрывая дверь. Затем поднимает глаза и практически подпрыгивает при виде меня. «Чума, Кай, не пугай меня так!» Я моргаю. Это первый раз, когда она назвала меня по имени. И я понимаю, что могу привыкнуть к тому, как оно слетает с ее языка. Кажется, она замечает мое замешательство, поэтому прочищает горло, прежде чем двинуться по коридору. «Не рановато ли ты встал для принца?» — бросает она через плечо. «Что, никакого завтрака в постель?» Я легко догоняю ее, сделав около трех шагов. «Если ты не завтракаешь в постели, то и я тоже. Я всего лишь обычный участник, помнишь? На данный момент я больше не прекрасный принц». «Начнем с того, что ты никогда им не был». Я издаю смешок, когда мы поворачиваем за угол и замечаем впереди кухню. Доносящегося изнутри запаха печенья и яиц достаточно, чтобы заставить меня изменить курс. «Итак», — начинает Пейден. Возможно, она хотела выпалить очередной ехидный комментарий, который я никогда не получу удовольствия услышать, потому что хватаю ее за запястье и тяну к кухонным дверям. Уверен, она так же голодна, как и я. А завтрак подадут только через час. Я делаю одолжение нам обоим. Видимо, Пейден не разделяет моего мнения. Ее ноги упираются в пол у порога кухонной двери. «Что ты?» Начинает она, бросая на меня тот убийственный взгляд, с которым я уже так хорошо знаком. «Тссс». Я слегка прижимаю палец к ее губам, и слова застревают у нее в горле. «Тихо. Полагаю, теперь моя работа всегда будет заключаться в том, чтобы кормить тебя. А, Грей?» Ее смущение заставляет меня тихо рассмеяться. Я слышу шарканье обуви и неохотно отвожу взгляд от ее широко раскрытых глаз. Мы привлекли внимание немалого количества людей. Несколько служанок стоят посреди кухни, уставившись на нас. Отмирают, поняв, что мы их заметили, и быстро разбегаются в разные стороны, хихикая и стараясь выглядеть занятыми. «Здравствуйте, дамы!» — говорю я, обводя взглядом покрасневших служанок. Сегодня я привел гораздо более интересного гостя, чем Кит». Нежно кладу руку на поясницу Пейдин, подталкивая ее вперед. Мысленно задаю ей вопрос. «Все ли в порядке?» Я на мгновение задумываюсь, не собирается ли она сломать мне запястье или может приставить кинжал к моему горлу. Но она расслабляется под моим прикосновением. Ее ответ на мой непроизнесенный вопрос. «Да». Я веду ее к центру кухни, где ранее заметил Гейл, склонившуюся над плитой. «Доброе утро, Гейл!» Она разворачивается, и ее лицо озаряется улыбкой. «Выглядишь, как всегда, очаровательно!» Я запрыгиваю на стойку и сажусь рядом с местом, где она переворачивает на плите хрустящие кусочки бекона. «Ты такой подлиза, Кай!» Поддразнивает она, слегка взмахивая полотенцем в мою сторону. Ее взгляд останавливается на Пейдин, и она выпрямляется, отрывисто кивая. «Ах, мисс Пейдин, приятно познакомиться!» «Пожалуйста!» Вздыхает Пейдин с легкой улыбкой. «Без мисс, просто Пейдин!» Я практически вижу, как Гейл расслабляется, вероятно, благодаря чуму за то, что формальности не нужны. «И что же такая милая девочка, как ты, делает в окружении такого сорванца, как он?» Гейл тычет большим пальцем в мою сторону, а я выхватываю полоску бекона со сковороды за ее спиной. Я издаю негромкий смешок. «О, милая, это не то слово, которое я бы использовал, чтобы описать ее. Всего несколько дней назад она приставила к моему горлу кинжал». «Он это заслужил», — просто говорит Пейдин, слегка пожимая плечами. «Уверена, так и было», — отвечает Гейл, ухмыляясь. «Наверное, я сделала бы то же самое». Она смотрит на меня, кивая в сторону Пейдин. «Она мне нравится». Пейдин откидывает голову назад и смеется. Мое тело замирает, когда я слышу, как этот звук наполняет кухню. Такой теплый, такой яркий. Затем она слишком быстро берет себя в руки, прочищает горло и поворачивается ко мне. «Значит, вы с Китом близки с Гейл?» Я склоняю голову на бок и, неотрывно глядя ей в глаза, говорю. «Мы неразлучны, не так ли, Гейл?» Кухарка громко фыркает. «Действительно неразлучны. Принцы не оставляют меня в покое». Ее глаза светятся гордостью, когда встречаются с моими. «Я единственная причина, по которой они оба не тощие, как палки». «Ах да», — вздыхаю я. «Мы должны поблагодарить Гейл за ее сахарные булочки, которыми она нас откармливает». Гейл с удовольствием рассказывает Пейди на нескольких довольно неловких историях из моего детства. И мы некоторое время непринужденно беседуем. Что для нас с кухаркой обычное дело. Я расспрашиваю о ее сыне, который служит в Скорче, и все время тайком краду кусочки еды. А она бьет меня по рукам. Мой взгляд останавливается на Пейдин, которая с любопытством наблюдает за мной, словно пытаясь разгадать. Забавно. Обычно я так смотрю на нее. Я спрыгиваю со стойки и чмокаю Гейл в щеку. «Не скучай по мне слишком сильно». Затем поворачиваюсь к Пейдин, которая с легкой улыбкой на губах небрежно прислонилась к стойке. Я делаю медленный шаг к ней. Ее голова поднимается, чтобы посмотреть мне в глаза, когда я сокращаю расстояние между нами настолько сильно, что чувствую на ее коже стойкий аромат лаванды. Я завожу руку за спину, касаясь пальцами ее майки. Ее дыхание учащается, и я чувствую, как уголки моих губ тянутся вверх. Когда она открывает рот, чтобы отчитать меня, я медленно отвожу руку назад, держа яблоко перед ее лицом. «Всегда кормлю тебя, помнишь?» Она смотрит на фрукт и, раздраженно хмыкнув, выхватывает его из моей руки. Однако ее лицо озаряет ослепительное сияние, пока она протирает яблоко о мою рубашку прямо над моим сердцем. Она откусывает кусочек, встречаясь со мной взглядом. «А ты говорил, что не джентльмен». К тому времени, как мы добираемся до тренировочной площадки, я снова был весь мокрый от пота. Некоторые из участников почти одновременно снимают рубашки, не в силах больше переносить жару. Мы с Китом отправляемся на пробежку по территории в легком темпе. Я наблюдаю, как все разбиваются на пары для спарринга и расходятся в разные стороны. Энди в настоящее время в форме красного леопарда кружит вокруг нескольких копий Сейди на одном из тренировочных рингов. Брэкстон, что неудивительно, лежит на земле и отжимается, в то время как Джекс занимается тем, что бросает камни так далеко, как только может, только для того, чтобы переместиться и поймать их, прежде чем они упадут на землю. Наконец, мой предательский взгляд скользит к вспышке серебристых волос. Она, как обычно, наносит удары по тому дереву с мягкой обивкой. Пейдин всегда это делает. Ее движения быстрые, контролируемые и выражающие эмоции, которые я не могу уловить. Внезапно она разворачивается, ее рука поднимается, я моргаю, и ее клинок вонзается глубоко в дерево. В 10 ярдах от меня. Ее техника отточена до совершенства. Бросок был целенаправленным и четким. И я не единственный, кто наблюдает за происходящим. Взгляд Кита пропитан почти таким же любопытством. Я откашливаюсь и ускоряю темп. «Итак, как ты себя чувствуешь?» Кит поворачивает голову в мою сторону. «В данный момент устал». Я смеюсь, слегка ударяя его в живот. «Да, ты теряешь форму, Китти». Он пихает меня при упоминании своего детского прозвища. «Ну, у меня нет причин, по которым мне нужно быть в форме, не так ли?» Хоть он и говорит это в шутку, я не упускаю горькой усмешки в его голосе. Вздыхаю, уже понимая, о чем пойдет речь. «Ты же знаешь, почему не можешь». «Понятия не имею, о чем ты». «Ни черта подобного», — бормочу я. «Кит, ты следующий король Илии, ты нужен нам живым. Тебе не место на испытаниях». «Дерьмо». Как только эти слова срываются с моих губ, я понимаю, что они ранят его, как физический удар. «А в моем собственном королевстве мне тоже не место?» Его смех звучит фальшиво. «Черт возьми, неужели где-либо за пределами замка недостаточно безопасно для наследника?» «Кит, я знаю». Прерывает он меня, делая глубокий вдох. «Я знаю, что наши обязанности отличаются. И всегда будут отличаться. Я просто хочу, чтобы мои не были такими чертовски скучными». Он слабо улыбается, пытаясь поднять мне настроение. Я наблюдаю за ним, ожидая, скажет ли он то, что хочет сказать. Произнесет ли, что чувствует себя загнанным в ловушку, что пытается проявить себя. И ему бы хотелось участвовать в испытаниях. Но он не говорит ничего подобного. А его улыбка — тихая просьба вернуться к тому, чтобы быть просто братьями, а не будущим королем и его силовиком. Поэтому ради него я заставляю себя улыбнуться. «Ну, по крайней мере, я могу рассчитывать на твой голос в испытаниях». Напряжение, кажется, исчезает из тела Кита. Он вздыхает с облегчением от смены темы, а затем говорит. «О, я не знаю». «Можешь ли ты рассчитывать на мой голос после того, как всего несколько минут назад назвал меня толстым, пирожочек Кай?» «Этот засранец знает, как я ненавижу свое детское прозвище. Так что я ставлю подножку, отправляя будущего короля Илии в свободное падение, и он утягивает меня за собой. Мы заканчиваем нарезать круги, обливаясь потом из-за палящего солнца. Я быстро разминаюсь перед тем, как выйти на ринг с Китом». Мы практически танцуем друг вокруг друга, используя для боя как свои силы, так и тела. Войдя в знакомый ритм, я начинаю размышлять над тем, что сказал Кит. Мир переворачивается. Нет, это я переворачиваюсь. И вот я уже лежу на спине, пытаясь втянуть воздух в свои кричащие легкие. Чума, потерял концентрацию. «Кай на земле!» Кит улыбается мне. «Прошло несколько лет с тех пор, как это случилось в последний раз, да?» Я вижу, что он собирается продолжать злорадствовать, поэтому не даю ему такой возможности. Моя нога взлетает вверх, цепляя его за лодыжки и заставляя растянуться на земле рядом со мной. «Не слишком-то привыкай», — говорю я, опустив голову на землю и улыбаясь, глядя на небо. Как только он переводит дыхание, тотчас раздражается смехом. «Я должен был предвидеть это...» Он замолкает, когда я неохотно встаю на ноги и лениво стряхиваю грязь с одежды, прежде чем протянуть ему руку. Мы расходимся в разные стороны. Кит идет на спарринг с настойчивой Блэр. А я направляюсь к мишеням. Схватив тонкие ножи со стойки рядом с собой, кручу один в руке и подбрасываю его в воздух. Оружие, сражение, убийство. Это то, для чего меня воспитывали. Вот почему силовиком и тем, кто будет сражаться на испытаниях, буду я, а не Кит. Я слышу стук кулаков и тихое пыхтение в нескольких ярдах слева от меня. Там, где деревья с мягкой обивкой окружают тренировочную площадку. Она опять за свое. Она снова наносит удары по дереву. А может быть, она просто никогда и не останавливалась? Пейдин выглядит расстроенной и злой. Ее удары слабее, она плохо их контролирует. Из-за усталости страдает ее стойка. Я бездумно подбрасываю нож в руке, поднимаю лицо к небу и качаю головой из-за того, что собираюсь сделать. Направляю свой клинок, рассекающий воздух, в сторону цели, прежде чем подойти к ней сзади, в то время как она продолжает наносить удары по обивке. Теперь я стою у нее за спиной и... Она разворачивается одним быстрым движением, направляя локоть мне в лицо. Я едва успеваю увернуться, прежде чем схватить ее за руку и остановить в воздухе. Она резко поворачивает голову, и пряди серебристых волос прилипают к лицу, влажному от пота. Мои губы растягиваются в улыбке. «Тебе следует продолжить тренироваться, прежде чем пытаться меня ударить». Она фыркает. «На случай, если ты забыл, я спасла тебя. И я умею сражаться. Мне не нужно пытаться ударить тебя, принц». Она вырывает свою руку из моей хватки и поворачивается обратно к дереву, намеренно игнорируя меня. «Что ж, так не пойдет. С такой формой тебе придется постараться, Грей». «О, правда?» Не могу понять, забавляется ли она или подумывает о том, чтобы ударить меня в этот самый момент. Возможно, и то, и другое. «Да, правда. Ты небрежна. Это не похоже на тебя», — заявляю я, заставляя ее усмехнуться. Она снова поворачивается к дереву и начинает наносить новые удары, решив, что наш разговор окончен. Костяшки ее пальцев красные, ободранные и почти кровоточат. Зачем она так с собой поступает? И я качаю головой, уже зная ответ, потому что я уже делал это раньше. Я бил по подушкам, стенам, чему угодно, до тех пор, пока с моих кулаков не начинала капать кровь. Все для того, чтобы найти выход гневу и разочарованию, накопившемуся внутри. И это именно то, что делает Пейдин. Она все еще слишком много размахивает руками, вместо того, чтобы использовать все свое тело для импульса. Обычно она очень технична, когда дело доходит до боя. И поэтому это особенно на нее не похоже. Но она устала и расстроена. И хотя я все это знаю, я не могу побороть желание поиграть с ней. Я подхожу еще ближе и кладу руки ей на бедра, разворачивая ее тело, когда она наносит еще один удар. Она подскакивает и натыкается на меня, отчего ее голова откидывается назад, ударяясь о мою обнаженную грудь. «Перестань размахивать руками и замахивайся всем телом», — говорю я, наклоняя голову так, чтобы оказаться рядом с ее ухом. Она втягивает воздух, когда моя рука скользит по ее животу. Шепот моих пальцев танцует вдоль ее тонкой майки. «Задействуй свой корпус, Грей». Ее грудь вздымается. Затем она делает шаг вперед, и тепло ее тела покидает мое. Мои руки все еще лежат на ее бедрах, когда она поворачивает голову и бросает на меня раздраженный взгляд. Она знает, что я прав, и ненавидит это. Она до сих пор не осознала этого, будучи слишком расстроенной, чтобы заметить ошибку. Эта мысль заставляет меня улыбнуться. Пейдин фыркает, сдувая прядь волос с глаз, и поворачивается обратно к дереву. «А теперь нанеси удар», — шепчу я, наклоняясь, чтобы добавить. «Правильно». К моему удивлению, она не спорит, вероятно, понимая, что это не принесет никакой пользы. Она расправляет плечи, подпрыгивает на носочках и наносит удар. Ее кулак летит к мату, а я поворачиваю ее бедра в такт удару. В этом движении гораздо больше импульса. И я вижу, насколько сильнее она стала за короткое время, что провела здесь. Благодаря регулярному питанию и тренировкам. Когда костяшки ее пальцев погружаются в подушку, становятся видны рельефные мышцы ее спины и рук. Намного лучше. Лениво говорю я, несмотря на то, что впечатлен. Спустя мгновение, которое, безусловно, было слишком долгим, я, наконец, убираю руки с ее бедер. «А теперь сделай это сама. Просто чтобы убедиться, что ты была внимательна». Она замирает, повернувшись лицом к дереву. И в ту же секунду мелькают серебристые волосы, когда она разворачивается, нанося эффектный удар мне в лицо.